Ученый совет. Интервью с Галиной Муравьевой, филологом, переводчиком, преподавателем итальянского языка. У меня не было, что называется, счастливого детства. В моем детстве не было ничего несчастного, у меня были очень хорошие родители. Но вот счастливого детства, я не знаю, у кого тогда было счастливое детство. О клумбе с табаком и страшных историях. Послевоенное время такое самое. Ну, что значит послевоенное? Я пошла в школу в 49-м году. То есть после войны прошло всего 4 года. Но 4 года для моих родителей было ничто, а для меня больше половины жизни. И вот в этом послевоенном детстве было много тяжелого. Ходило очень много нищих по квартирам. Очень много нищих. Ну, конечно, было неважно с едой, это понятно. И оно было очень советское. Что было мило в нашем детстве, просто мило, это были дворы. Вот двор у нас был чудесный. Дом возле Тверской, да, тогда улица Горького, конечно. И в середине двора чудесная клумба, на клумбе табак, вечерами этот табак дивно пах. И мы сидели на скамейках, ну, днем там играли, конечно, и все, а вечером сидели на скамейках и играли тоже, и рассказывали страшную историю. Вот таких страшных историй. Я потом наслушалась, но таких страшных, по-моему, уже и не было. Вот. Так что вот это было в детстве. Но в детстве были еще и дружбы. У меня, собственно, главная моя дружба, которая с тех пор продолжается, хотя моя подруга уже живет далеко-далеко-далеко от Москвы, в Новом Орлеане. Но мы все равно дружим. Вот это все пошло от школы, от детства. В этом была прелесть детства, конечно, что дружба. О школе и выборе пути. Я пошла в школу. Это была школа такая. Она когда-то называлась 25-я образцовая. В мое время она была уже 175-я. И учились в ней когда-то. Дочка Сталина, дочка Молотова преподавала у нас, жена Булганина, который был кем-то тогда из руководителя государства. Но его должность я уже не помню. Помню, что он был министром обороны, но в это время он был кто-то повыше. И вот у меня в классе училась дочка заместителя Белия, ни много ни мало. Старшим классом учились какие-то тоже дети заместителя Белия. В моей же школе учились дети из дома МГБ на Садовом кольце. И школа уже была вроде нормальная. Принимали нас, детей из соседних домов, попросту. И было очень смешано. И дети были хорошие. На самом деле дети были хорошие. Но обстановка, атмосфера душная, такая сгущенно-советская. Я помню, как наш директорша, она учила нас, вела конституцию в 7 классе. И вот она, значит, говорила, смотрите по сторонам, кто живет непосредством. Ну, или там, ты уронила горшок, а завтра ты будешь эсэсовкой. Это было совершенно нормально. И вот эту школу я, конечно, не любила и хотела из нее уйти. Мы с подругой хотели уйти. И ушли. Ушли, ну, она переехала, и мы воспользовались этим, и ушли в нормальную школу. И вздохнули с облегчением. Не после школы, а еще в 10 классе, нашем последнем, я знала, что я буду поступать на филологию. Но я хотела поступать на прикладную лингвистику. Должны были открыть в 59 году, как раз когда я поступала. Но не открыли. Открыли в 60-м. И поэтому мне пришлось, значит, смириться с тем, что я не пошла на прикладную лингвистику, а пошла я на роман-германское отделение. Это пришло в голову моему умному отцу. Конкурс был большой, он сказал, ты не пройдешь по конкурсу, а конкурс тогда был по отделениям. И сказал, значит, давай поступай на итальянское, там будет меньше. Он был прав. Но когда я пришла подавать документы, мне сказали, откуда вы знаете, что открывается итальянское отделение? Я говорю, как откуда? Ну, оказалось, что они держали это в тайне, а итальянское отделение открылось в том году в первый раз. Правда, конкурс был совсем маленький сравнительно с английским. И я прошла, к своему величайшему удивлению. Мне сразу стало хорошо с итальянским. И я, конечно, не пожалела, и никогда уже теперь не пожалею, потому что это оказалось счастье. Вот этот выбор оказался провиденциальный, действительно, замечательный. Вот так. Так что, ну, вот в этом я нашла, конечно, большую радость. Но потом, когда я кончила университет, то я его кончила как литературовед. И мне сказал заведующий кафедрой зарубежных литератур, он же декан, Роман Самарин, он мне сказал, я вас возьму на кафедру, в аспирантуру, если вы будете писать диссертацию на тему маргиналии Грамщи, вот так он говорил, Грамщи, видимо, считал, что это правильно по-итальянски, Грамщи. Но я сказала, что я маргиналии Грамши, но все-таки Грамши был основатель коммунистической партии. Ну, ни за что. В то время ни за что. Для меня это было нет. И я отказалась. Меня бы взял Будагов в лингвистическую аспирантуру. Но я с этими мыслями о прикладной лингвистике нашу лингвистику вот эту вот считала какой-то, ну, второсортной. Отказалась. К тому же я не была лингвистом. А потом, когда я вернулась, когда я уже была в университете, работала, то сообразила, что да, все-таки лингвистикой надо, лингвистикой. И я в очередной раз, значит, такая, не знаю, считать случайность или чем. О прыжке в поезд на ходу. Вообще мне не приходило в голову, что я буду преподавать. Это тоже случайность. Я, значит, доработала по распределению свой третий год и ушла. И все, ушла в никуда. У меня не было никаких ни предложений, ни идей. Идей тоже не было. Где я буду работать? Не знала. Но считала, что как-то оно образуется. И год была без работы, потому что меня везде заворачивали. Заворачивал меня отдел кадров. И вот, значит, мне предложили преподавать немножко в МГИМО. Там капельку преподавала я. И МГИМО, они уже перевыполнили свой план появления. И меня, естественно, извернули. Ну, я и не собиралась особенно преподавать, но завернули и завернули. Потом там в Союзе кинематографистов что-то я делала, и тоже меня завернули, тоже они, видимо, считали, что свои планы они перевыполнили. И вот год я была без работы. И тут мне звонит, значит, у нас вела, в моей группе вела итальянский язык Татьяна Борисовна Алисова, наш такой известный итальянист. И вот она мне позвонила и сказала, не хотите ли вы попреподавать 2 года, пока я буду в докторантуре временно? Ну, давайте, почему нет? Я начала преподавать временно. А когда прошли 2 года, то наш замдекана, такой был знаменитейший человек по фамилии Зазуля, взял меня на постоянную работу. Ну, на должность младшего научного сотрудника, не преподавателя, естественно. Но взял. И это была некая случайность. Он хотел, чтобы его семинар, любимый семинар, чтобы они учили итальянский язык и потом остались в Москве. Так оно, кстати, и вышло, он им помог. Но хотел, чтобы я преподавала, и взял меня на постоянную работу. И сказал мне спустя какое-то время, вас взять было трудно, как прыгнуть в поезд на ходу. Вот у меня фраза потрясла, но я ее и запомнила. Трудно, как прыгнуть в поезд на ходу. Вот так я осталась навсегда. О доносе. В каком-то смысле я вела с итальянцами вполне советские разговоры, потому что это было такое время, оттепельное такое, склонявшее, в общем, к этим разговорам очень сильно, да. Но написали на меня, что я бог весть что перевожу. Например, что на трехгорной мануфактуре брак 33%. Что я говорю, на самом деле, понятия. Может, я ошиблась, может, и правду я сказала, а может, нет. Ну, в общем, и все там. И было что-то еще написано, какая антисоветчица. Но, значит, вот в этом Институте общественных наук встретил меня в коридоре. Меня обсуждали на заседании нашего бюро переводов. Надо сказать, ни у кого не было энтузиазма меня осуждать. Там были очень симпатичные девочки. И встретил меня какой-то наш такой чин, он был типа завучем. И сказал мне, не бойся, мы знаем, кто написал, живи спокойно. Ну, я и жила спокойно. Вот такая там была обстановка. Но, тем не менее, я оттуда ушла. И вот потом, значит, год пробыла без работы, а потом меня взяли таким вот образом на филфак. О первых поездках в Италию и прогулках по открыткам. Меня не пустили. В 64-м году вся моя группа поехала, меня не пустили. Причем мне никто не сказал ни извини, ни прости, ни... Ну, девочки были хорошие в моей группе, я к ним очень хорошо относилась. И даже не обиделась. Вот такие были времена. Но в 65-м году меня пустили переводчиком. У нас же было мало девочек. Девочек с итальянским языком, я имею в виду. А ехали по важному делу. Тогда был 65-й год. Синтетические волокна, Косыгин, и нас посылали, вдруг какое-то оборудование там купим для синтетических волокон. И меня послали на 2 недели. И я ездила по всяким, значит, фабрикам, производившим синтетические волокна. Меня толкал такой специалист был. Мытищ, симпатичнейший инженер, беспартийный, а при нас был какой-то партийный сонный тип из ЦК. И этот беспартийный специалист, он мне толкал, слушай, слушай, больше, может, ноу-хау выдадут. Ну, смешно, что я понимаю в этой химии. Ну, это... и как-то никуда нельзя было пойти, в общем, это была такая... Но я увидела ту Италию 65-го года, а потом меня пустили только в 88-м, и это было небо и земля. В 65-м году это было только начало экономического чуда. Ну, может, не самое начало, но все-таки это еще только как-то шло, не было еще, не закончилось, короче говоря. И вот Италия была грязная, она была прекрасная, но грязная. Грязные улицы, грязные витрины, довольно грязные люди. Мне потом итальянцы не верили. Я им рассказывала какие-то подробности такие. Не буду сейчас их пересказывать. Но они мне не поверили. Но я все-таки помню, как это было на самом деле. Да, в 65-м году это было так. И я была, как, конечно, я проехала в каком-то полусознательном состоянии. Я была в Италии, в конце концов, в 65-м году 2 недели и видела больше заводов, чем Италия. И тем не менее, я ее полюбила. Но мы с моим мужем, его не пускали ни в Англию, ни в Америку, тоже в 88-м году пустили. И мы с ним, конечно, это кажется чем-то необыкновенно бедственным, но это правда. Мы с ним раскладывали итальянские открытки по городам и гуляли по ним. Открытки итальянские замечательные. По ним можно было гулять, потому что... Ну, я в этом... Я плохо ориентируюсь, а Андрей прекрасно ориентировался. Говорит, вот мы здесь выходим, вот мы сюда заходим. Самое удивительное, что когда я оказалась в этих городах, то у меня было ощущение, что я здесь уже была, и совершенно отчетливо я здесь была. Ну вот, тоже такие способы бедственные, но все-таки что-то давали бедному советскому человеку. А в 88 году мой коллега, тот, с которым я не разговаривала, вернее, здоровалась, но не более того. Он подошел ко мне, назвал меня по имени-отчеству, но он на 5-м курсе меня учил, поэтому когда-то он меня назвал по имени. И тут он мне говорит: а теперь, Галя, вы тоже сможете поехать. И меня пустили. Об отношении к преподаванию. Мне не очень нравилось преподавание. Вернее так, что значит? Мне говорили: ну, вы так любите преподавание. Я молчала, но я никогда особенно не любила преподавание. Но я знала, что это мое дело. Это очень сильно, как бы сказать, действовало мне, положительно действовало на мою психику. Я знала, что это мое дело. Преподавание отнимало очень много сил и времени. А мне еще нужны были силы и время для многого другого. Нет, я хорошо относилась к преподаванию. Не могу сказать, что я не любила преподавать, это было бы чересчур. Но просто вот этого обожания преподавания или там педагог с большой буквы, во мне этого ощущения не было. Наши зарплаты были смехотворными. На один сапог ее бы хватило, но на второй уже нет. О переводах Боккаччо и Макиавелли. Ну, потом я начала переводить даже и художественное. И перевела в какой-то момент Макиавелли. Но когда я принесла, значит, пробный перевод Макиавелли, мне редактор сказал, я его потом называла по имени Сергей Александрович, Сережа Ошер, в общем, для меня он так и остался. Нет, сначала я принесла ему пробный перевод Боккаччо, Амета. И он мне сказал: я принимаю, но отложим, не хотите ли вы перевести Макиавелли? Я была потрясена, но сказала: да, хочу. В общем, и занималась я этим переводом. Но когда я его закончила, то один тип, он был человеком из ЦК, тоже переводчик художественный, тоже занимался, но работал в ЦК. Он написал отзыв плохой, но не обо мне, а Макиавелли. Какой Макиавелли плохой, как его нельзя печатать. Ну, и не напечатали аж до 82-го года. В 82-м году уже какие-то приближаются времена новые. Нашелся другой человек из ЦК, более продвинутый, он написал предисловие. И Макиавелли напечатали. О переводе божественной комедии Данте, настоящих стихах и мурашках. Мне хочется перевести до конца, чтобы божественная комедия была до конца. Не обязательно мной, мне хочется. Если переведет Ольга Седокова «Чистилище», если она уже перевела, я не знаю сейчас, на какую песню, то будет тоже хорошо. Потому что она переводит без рифмы, то есть это будет ближе к оригиналу. И я не то, что хотела сделать перевод божественной комедии, я хотела, чтобы, чтобы это было, чтобы легче было читать «Божественную комедию». Потому что как не прекрасен перевод Лозинского, да, можно по-разному к нему относиться, но он абсолютно виртуозный, все равно это слишком трудно для параллельного чтения. А я хотела, чтобы был параллельный текст. И я узнала за эти годы, что есть много людей, даже и не филологов. А я знала математика, я знала одного музыканта, которые таскали за собой везде «Божественную комедию», читали ее по-итальянски, пытались... Ну и так далее. Боже мой, да у нас Мандельштам читал по-итальянски «Божественную комедию». Вот если бы у него был мой перевод под рукой, как было бы здорово. Для себя я открыла... Ну, то, что я уже открыла и раньше, когда с студентами читала. Что когда настоящие стихи, то хоть это будь античность, хоть это будь 14 век, они действуют как стихи, не как что-то такое... пласт культуры, который мы изучаем, но никакого непосредственного воздействия нет. Нет, тут есть... даже студенты чувствовали. Ну, вот знаменитую мурашку, что когда мурашки проходят или горло сжимают, то вот это оно, это стихи. Но это не открытие, это просто ощущение, что это стихи, до сих пор живые стихи, поэтому их надо читать. Поэтому меня как раз всегда больше интересовала именно поэтическая сторона, а не богословская. И я понимаю, что есть люди, которые гораздо лучше меня могут заниматься именно богословской стороной «Божественной комедии». О том, почему на уроках можно говорить на родном языке. Удивило меня в нашем деле, в преподавании, сколько мифов в преподавании иностранного языка. Странных мифов некоторые входят в моду, и люди говорят с убеждением, что вот так нельзя. Почему нельзя? А что плохого? Ну, например, нельзя говорить на занятии на родном языке, на русском в нашем случае. Нельзя говорить. Надо грамматику объяснять. Ну, на нашем случае по-итальянски. Значит, я буду размахивать руками, что-то делать, изображать, долго объяснять простую вещь. Почему ее не объяснить по-русски? Дойдет гораздо скорее. Почему нельзя по-русски? И считаю, что можно и нужно. И вообще нужен русский язык на занятии, потому что нужно переводить. Переводить нужно на русский тоже, потому что мы и переводы учим. Но с русского на итальянский уж точно нужно переводить. И как же переводить с русского на итальянский, если нельзя сказать ни слова по-русски? В чем смысл? Это идея погружения, абсолютно липовая идея, потому что погрузиться можно, если живешь в Италии. Выходишь с занятия, а тут итальянский язык. А мы выходим с занятия, и никакого итальянского языка. 90 минут. Куда там погружаться? Поэтому надо пользоваться русским языком для того, чтобы активизировать. Что надо активизировать? Все знают слово «активизировать» в языке. Вот его так и активизировать. В общем, меня удивило, что какие-то идеи держатся, несмотря на их совершенно явное противоречие здравому смыслу. Держатся, и все. Вот хоть тресни. О самом трудном и коллекции монет. Самое сложное, что я сделала, был каталог варварских подражаний римским и греческим монетам. Мой муж собирал варварские подражания римским и греческим монетам. И каким-то образом, перед тем, как он погиб, он успел сказать, что «а если что, то мою коллекцию отдашь в исторический музей». Он был против музея. Говорил, музейщикам ничего не надо давать, они только все загубят. Но тут, почему-то, когда дошло дело до его коллекции, он мне сказал в исторический музей. Причем музей назвал исторический музей. И я им эту коллекцию подарила. Увидела, как это все уходит в ящики, в коробки, в шкафы. И где-то успел пожаловаться, значит, что ну, надо же, вот, подарила, как мне Андрей сказал, а теперь что? А ты сделай каталог. Ну, я подарила им пока на бумаге только, и я видела, как они там закладывают. То есть я увидела потом, как закладывают, но я понимала, что это будет то же самое с моими монетками. Сделай каталог. А как я сделаю каталог? Как я могу сделать? Их надо прежде всего сфотографировать. Я позвала фотографа, которого мне рекомендовали, который занимался монетами. Пришел такой очень забавный тип, живой такой, сказал, а куда надо позвонить, чтобы мне дали букера? Потому что Андрею дали букер, он тоже хотел бы. Видимо, он считал, что Андрей кому-то позвонил, получил букер. А куда ему позвонить, чтобы тоже букера получить? Ну, поразил меня этим. Вообще-то мне уже расхотелось с ним иметь дело. Потом он сказал, сколько это будет стоить, и я поняла, что никогда. У меня таких денег нет, и никогда не будет. И сказала как-то в гостях у моих друзей, жена химик, муж физик. И муж физик мне сказал, а вы сканируете их? У меня не было сканера, я купила сканер. Ну, сначала я сканировала у них лабораторию, а потом я купила сканер, сканировала. Тогда никто не сканировал монеты, это был 2000 год. А сейчас сканируют все. Но тогда это было чудо, что можно сканировать монеты. И я их сканировала. Ну, и сканировала, и по очереди сдавала. Значит, сканировала часть и сдавала. Мне было очень страшно держать монеты дома. Очень страшно. И вот, значит, сканировала я их. И надо было описывать. Конечно, мой муж оставил какие-то записи, но это надо было унифицировать, потому что он про первые писал много, про какие-то вообще ничего не писал, какие-то были записочки. Короче говоря, мне пришлось это описывать. И я это описывала. Мне было очень трудно. О типографии на Цветном бульваре и счастье. У меня было в жизни много счастья, я бы сказала, и много радости. Но вот так прямо день назвать? Нет. Я просто, особенно во второй половине жизни, очень хорошо понимала, что мне счастье досталось больше, чем я заслуживала. Но я зато помню день восторга. Вот это был день восторга необыкновенного. И тоже связано с монетами. Когда мои эти опыты сканирования, я представить себе не могла, как это будет выглядеть типографски, когда это будет напечатано. Что там можно будет различить? Там же все мелко. И я пошла с улицы в экспериментальную типографию «Известий», недалеко, на Цветном. И пришла к ним и сказала, что вот так-то и так-то. Что-то они ко мне прониклись. И взялись мне напечатать. Напечатали мне кучу этих листов прямо напечатали. И я их раскрыла и увидела, как здорово, как хорошо получилось. Ну, хотя бы у них. И побежала. Они мне сделали такой рулон, такой длинный, ну, как для картин дают. И я побежала, вот это был восторг, я бежала по снегу в темноте, просто подпрыгивала от счастья. Именно от восторга. Об итальянцах, левых, правых, Тарковском и Феллини. У меня была одна замечательная история, я ее всем рассказывала. Как я году, я думаю, примерно 73-й. Как я оказалась на студии Мосфильм, по-моему, их было 12 итальянскими кинематографистами. Там были кинорежиссеры и актеры. И, значит, нас позвали на Мосфильм, в этом, за большим столом. Сидит начальство мосфильмовское в сером костюме, такой большой, с орденом. И тут же Тарковский и Андрон Кончаловский, молодой. Андрон Кончаловский человек трусоватый, поэтому он быстро спрятался за какого-то итальянца и делал вид, что он говорил с ним по-французски. Лучше бы я этого не слышала. Но Тарковский не умолкал публично. Он выступал и все время фрондировал, поэтому Кончаловский так испугался. Фрондировал невероятно. Мосфильмовец этот начальник как-то к этому относился вроде, ну, вроде как терпел. Без удовольствия, видимо, но терпел. И вот, значит, разговор о том, о сём, о дружбе и прочем, между народами или кинематографистами. Тарковский поднимается, значит, у него в руке бокал с вином, и у нас бокалы с вином. И говорит, я хочу выпить за человека. Ну, переводчик встает, переводчик я. Переводит тост. Я хочу выпить за человека, который. Все сидят с этими бокалами. И дальше какие-то бесконечные похвалы человека, который сделал это, который сделал то, совершил, то совершил. Про кого говорит, непонятно. Заканчивает речь за Феллини. И мы с ним выпиваем вдвоем, потому что все остальные поставили бокалы на стол. Они не захотели пить за Феллини. Вот такое было отношение к Феллини. О Фриде Вигдоровой и других важных людях. Обстоятельства жизни меня сводили с другими людьми. Но это были люди, которые мне достались. Они мне достались, я их не сама завоевала, но, слава богу, они оставались со мной до конца своей жизни. Значит, все-таки не то, чтобы они мне только случайно попались, иначе они не остались. Вот Елизар Моисеевич Милетинский и Илья Захарович Серман, и жена Ильи Захаровича, Руфь Александровна. Ну уж я не говорю о том, что мне безмерно повезло, когда я оказалась в школе со своей будущей вот этой подругой до конца моих дней уже теперь, я думаю, будет. Дочка Фрида Абрамовны Вигдорова. И Фрида Абрамовна была для меня, ну, просто я не знаю как-то. Вот скажи мне, Фрида Абрамовна, прыгни с 11 этажа. Я бы прыгнула, но она мне такого не сказала. Ну не потому, что я готова была на подвиги, а потому, что я верила каждому ее слову. И было чему. Фрида Абрамовна не была тип диссидента, она была тип праведника. Поэтому ее защита многих и многих людей – это не правозащита, это защита людей, защита каждого отдельного человека. И это меня тоже многому научило. И, между прочим, даже какие-то простые вещи, которые смешно даже, что остаются в памяти, мы как-то шли, и какой-то там был нищий. И Фрида Абрамовна ему подала что-то. Ну, мы были девочки без денег, у нас просто ничего не было подать. Я говорю, Фрида Абрамовна, а если он обманщик? Она сказала, ну и что значит, я подала обманщика? Ну, если он не обманщик. Простая мысль поразила меня, как молния. А если человек не обманщик, если ему правда нужно, так лучше я 10 раз подам жулику, но зато один раз достанется нуждающемуся. Простая мысль, гениальная. Ну и вообще, Фрида Абрамовна как-то делала спонтанно очень много. Говорила очень много такого, что осталось на всю жизнь. О плохих обстоятельствах и хороших людях. Ну, так бывает, да, вот обстоятельства плохие, а люди хорошие. По крайней мере, те, кто им не очень поддается. И, к сожалению, в наше время очень, как бы это выразиться, не обидно. Да нет, получится все равно обидно. Очень много паранойи. Очень много параноического, закрытого, нелепого представления о мире. Ну, мы знаем это. Представление о мире, которое никакого отношения к миру не имеет. Но если у нас процветает какой-нибудь Фоменко, и у него есть свои поклонники, так чего ожидать от людей, не имеющих какого-то там супервысшего образования? Естественно, очень много паранойи, поэтому иногда в своих, казалось бы, даже замечательных знакомых, напарываясь на какие-то такие, вдруг человек открывает рот и произносит что-то вроде того, что... Нет, ну, Бели много обещал, как, ну, типа, как менеджер. Белья. Ну, и думаешь, что тебя убить? Нет, не убить. Повернуться и уйти? Нет, не повернуться и уйти. А что делать? Вот большой вопрос. Но это что касается прошлого. Что касается настоящего, то тут как-то больше взаимопонимания, но меньше надежд. Пока никаких. Я особенно надежд не питаю. Над материалом работали. Интервью: Ольга Гуревич. Редакторы: Дарья Герасименко и Анна Красильщик. Звук: Никита Лычев и Ника Голубовский. Выпускающие редакторы: Ирина Костырева и Александр Гришин. Текстовые версии всех интервью из рубрики «Ученый совет» вы можете найти в журнале на сайте arzamas.academy.